Глава 59. Птицы. Она услышала пение птиц. Френ долго лежала в темноте, слушая птиц, прежде чем поняла, что темнота эта не настоящая, красноватая, движущаяся, мирная. Она вызвала у Френ мысли о детстве. Субботнее утро. Не надо идти в школу, не надо идти в церковь. Можно спать сколько хочешь. В этот день просыпаешься мало-помалу, постепенно, в свое удовольствие. Лежишь с закрытыми глазами и не видишь ничего, кроме красноватой темноты, в которую превращается субботний солнечный свет, пройдя через тонкую сетку капилляров в веках. Слушаешь птиц, поющих на старых дубах, которые растут возле дома, и до ноздрей долетает запах соли, потому что зовут тебя Фрэнсис Голдсмит, и тебе 11 лет в это субботнее утро в Огонквите. Птицы. Она слышала птиц. Но это не Огонквит, это Болдер. Она долго билась над этим в красноватой темноте, а потом внезапно вспомнила взрыв. «Взрыв? Стю!» Ее глаза широко раскрылись. В них стоял ужас. «Стю!» И Стю сидел рядом с ее кроватью. Стю с чистой белой повязкой на предплечье и отвратительной ссадиной на щеке, с частично обгоревшими волосами, но живой, рядом с ней. И когда она открыла глаза, невероятное облегчение отразилось на его лице, и он выдохнул. «Фрэнни! Слава богу!» «Ребенок!» В горле у нее пересохло. Слово получилось едва слышным. Стю озадаченно посмотрел на нее, и ослепляющий страх начал расползаться по телу Фрэнни. «Ребенок», — повторила она, протолкнув это слово сквозь наждачную бумагу, выстилавшую горло. «Я потеряла ребенка». Он понял, обнял ее здоровой рукой. «Нет, Фрэнни, нет. Ребенка ты не потеряла». Тут она заплакала. Раскаленные слезы потекли по ее щекам, и яростно прижала его к себе, пусть все ее мышцы, казалось, завопили от боли. Она прижала его к себе. О будущем можно поволноваться позже. Все, что и требовалось сейчас, находилось в этой залитой солнцем комнате. А через открытое окно долетало пение птиц. «Расскажи мне», — чуть позже попросила она, — «насколько все ужасно». Он помрачнел, на его лице читалась печаль. Рассказывать ему определенно не хотелось. «Френ». «Ник?» — прошептала она, сглотнула и почувствовала, как в горле что-то щелкнуло. «Я видела руку, оторванную руку». «Может, лучше подождать?» «Нет, я должна знать. Все плохо?» «Семеро погибших. Стю осип. Полагаю, нам еще повезло. Могло быть гораздо хуже». «Кто Стюарт?» Он неловко взял ее за руки. «Один из них — Ник, милая. Там была стеклянная панель. Ты понимаешь, стекло с йодированным покрытием. И оно...» Он помолчал, глядя на свои руки, потом вновь посмотрел на нее. «Он... мы смогли опознать по некоторым шрамам». На мгновение Стю отвернулся. Френ со всхлипом вдохнула. Потом Стю снова повернулся к ней и продолжил. «И Сью. Сью Штерн. В момент взрыва она еще находилась в доме». «Это такое просто невозможно, да?» — спросила Френ, ошеломленная, потрясенная, сбитая с толку. «Это правда». «Кто еще?» «Чед Норрис». Френи вновь со всхлипом засосала воздух. Из уголка глаза скатилась слезинка. Она рассеянно смахнула ее. «Из участников совещания погибли только трое. Это прямо-таки чудо. Брэд говорит, что в стенном шкафу взорвались 8, а то и 9 динамитных шашек. И Ник, он почти... Я думаю, в тот момент взрыва он, возможно, уже держал эту обувную коробку в руках». «Не надо», — попросила она. «Точно нам все равно не узнать». «Да и толку от этого не будет», — согласился он. Среди тех, кто приехал к дому Ральфа и Ника на мотоциклах, погибли четверо. Андреа Терминельо, Дин Виков, Дейл Педерсон и юная девушка Пэтси Стоун. Стью не сказал Фрэн, что Пэтси, которая учила Лео играть на флейте, убил магнитофон Воллинса Глена Бейтмана. Практически снес ей голову. Фрэн кивнула, и ее шею пронзила боль. Когда она пыталась сдвинуться, даже на чуть-чуть, от боли начинала вопить вся спина. 20 человек получили ранения, и один, Тедди Уайзек из похоронной команды, уже скончался. Еще двое находились в критическом состоянии. Льюис Дешам лишился глаза. Ральф Бретнер — третьего и четвертого пальцев на левой руке. «Что со мной?» — спросила Фрэн. «У тебя хлыстовая травма, растяжение спинных мышц и сломанная нога», — так мне сказал Джордж Ричардсон. «Взрывной волной тебя перебросило через весь двор. Потом на тебя упал диван. Отсюда перелом ноги и растяжение мышц спины». «Диван? Ты не помнишь?» «Я помню что-то похожее на гроб. Гроб с обивкой». «Это и был диван. Я сам отбросил его с тебя. Потерял голову, чуть ли не бился в истерике. Ларри подошел, чтобы помочь мне, так я двинул ему в зубы. Представляешь?» Она коснулась его щеки, и он накрыл ее руку своей. «Я думал, ты умерла. Помню, как подумал, что не вынесу твоей смерти. Сойду с ума». «Я тебя люблю», — сказала Фрэн. Он обнял ее осторожно, помня о спине, и на какое-то время они застыли, прильнув друг к другу. «Гарольд?» — наконец спросила она. «И Надин Кросс», — кивнул он. «Они нанесли нам удар, сильный удар, но не смогли причинить тот урон, какой хотели. И если бы мы поймали его, прежде чем они уехали на запад...» Стью вытянул перед собой руки, все в царапинах и ссадинах, и так резко сжал кулаки, что хрустнули суставы. Внезапная холодная усмешка скривила его губы. По телу Фрэнни пробежала дрожь. Слишком знакомой показалась ей эта усмешка. «Не улыбайся так», — попросила она. «Никогда». Усмешка увяла. «Люди с рассвета обследуют окрестности», — продолжил он без улыбки. «Не думаю, что их найдут. Я запретил удаляться на запад от Болдера больше, чем на 50 миль, а я думаю, что Гарольд достаточно умен, чтобы уже в первую ночь уехать подальше. Но мы знаем, как они это сделали. Подсоединили взрывчатку к портативной рации». Фрэн ахнула, и Стью озабоченно посмотрел на нее. «Что такое, милая? Спина?» «Нет». Внезапно она поняла смысл слов Стью о том, что Ник, возможно, держал в руках обувную коробку, когда прогремел взрыв. Внезапно она поняла все. Медленно выговаривая слова, Фрэн рассказала об обрезках проводов и коробке от двух уоки-токи под столом для аэрохоккея. «Если бы мы обыскали весь дом, а не просто взяли эту чёртову книгу, то могли бы найти бомбу». У нее перехватило дыхание. «Ник и Сью могли бы остаться в живых и...» Стью обнял ее. «Вот почему Ларри этим утром выглядел таким подавленным. Я-то думал, причина в том, что я его ударил. Фрэнни, как ты могла знать? Как ты могла такое знать?» «Нам следовало знать. Следовало!» Она уткнулась лицом в его плечо в поисках настоящей темноты. Из глаз вновь потекли раскаленные, обжигающие слезы. Он держал ее, наклонившись над кроватью, потому что электромотор, поднимающий изголовье, не работал. «Я не хочу, чтобы ты винила себя. Что случилось, то случилось. Говорю тебе, никто, за исключением, возможно, детективов из группы по обнаружению и обезвреживанию взрывчатых устройств, не смог бы сделать какие-то выводы по обрезкам проводов и пустой коробке. Если бы они оставили на виду пару шашек динамита или детонатор, вы бы, наверное, смогли сообразить, что к чему. Но они ничего не оставили. Я не виню тебя, и никто в зоне не винит». И пока он говорил, в памяти Фрэнни медленно всплыли слова, произнесенные в разное время двумя людьми, слились воедино. «Из участников совещания погибли только трое. Это прямо-таки чудо. Матушка Абагейл, Она вернулась, но она в жутком состоянии. Нам нужно чудо!» Шипя от боли, Фрэнни чуть приподнялась, чтобы заглянуть в глаза Стью. «Матушка Абагейл, мы все сидели бы в гостиной, когда взорвалась бомба, если бы они не приехали, чтобы сказать нам». «Это прямо-таки чудо», — произнес Стью. «Она спасла нам жизнь, даже если...» — он замолчал. «Стью?» «Она спасла нам жизнь, вернувшись сюда, Фрэнни. Она спасла нам жизнь!» «Она умерла?» — спросила Фрэн. Схватила руку Стью, сжала. «Стью, она тоже умерла?» «Она вернулась в город без четверти восемь. Мальчик Ларри Андервуд довёл её за руку. Он лишился дара речи. Ты знаешь, с ним это бывает, когда он волнуется. Но он привёл матушку Абагейл к Люси. Там она просто потеряла сознание». Стью покачал головой. «Господи, как ей вообще удалось пройти такое расстояние? И что она ела или делала? Вот что я скажу тебе, Фрэн. В этом мире и за его пределами есть много такого, чего я и представить себе не мог, когда жил в Арнете. Я думаю, это божья женщина. Была». Фрэнни закрыла глаза. «Так она умерла? Она вернулась, чтобы умереть?» «Она еще не умерла. Должна была умереть. Джордж Ричардсон говорит, что она скоро умрет, но пока она жива». Стью посмотрел на Фрэн открыто и искренне. «И я боюсь ее. Боюсь причины, по которой она вернулась». «Что ты хочешь этим сказать, Стью? Матушка Абагейл никому не причиняла...» «Матушка Абагейл делает то, что говорит ей Бог», — хрипло ответил он. «Тот самый Бог, который убил своего сына. По крайней мере, я так слышал». «Стью!» Огонь ушел из его глаз. «Я не знаю, почему она вернулась и собирается ли что-то нам сказать. Возможно, она умрет, не приходя в сознание. Джордж говорит, что это наиболее вероятный исход. Но я точно знаю, что взрыв, смерть Ника и ее возвращение сорвали с города Шоры. Они говорят о нем. Они знают, что взрыв устроил Гарольд, но уверены, что Гарольд подчинялся ему. Черт, я и сам так думаю. Многие говорят, что на Флэге лежит ответственность из-за возвращения матушки Абагейл в таком состоянии. Я этого не знаю. Я вообще, похоже, ничего не знаю, и я боюсь. Все это может закончиться плохо. Никогда раньше у меня не было такого ощущения, а теперь оно появилось». «Но есть мы!» В голосе Фрэнни слышалась мольба. «Есть мы, ребенок, верно? Верно?» Он долго не отвечал. Она уже думала, что не дождется ответа. А потом услышала. «Да, но надолго ли?» В тот же день, ближе к сумеркам, люди начали стекаться. Сами по себе, словно и не специально, к Тейбл Месса Драйв, где находился дом Ларри и Люси. По одному, парами, по трое. Они усаживались на ступенях домов, на дверях которых белел придуманный Гарольдом знак X. Они сидели на бордюрных камнях и на лужайках, высохших и бурых после долгого лета. Разговаривали мало и тихими голосами. Пришел Брэд Кичнер с рукой на перевязи. Пришла Кэнди Джонс. И Рич Моффат с двумя бутылками Black Velvet в сумке разносчика газет. Норман Келлок, закатавший рукава рубашки, демонстрируя веснушчатые, загорелые под солнцем бицепсы, сидел рядом с Томми Джерринджером. Точно так же закатал рукава и Томми. Гарри Данбартон и Сэнди Дюшен сидели вместе на одеяле, держась за руки. Дик Волман, Чип Хобарт и 16-летний Тони Донахью устроились в крытом проходе между домом и флигелем недалеко от дома Ларри, передавали друг другу бутылку Canadian Club и запивали виски теплым 7-Up. Патти Крогер сидела с Ширли Хэммет. Между ними стояла корзинка для пикника. Еды в ней хватало, но они почти не ели. К 8 вечера улица заполнилась людьми, и все они смотрели на дом. Перед домом стояли мотоцикл Ларри и большой Кавасаки 650 Джорджа Ричардсона. Ларри наблюдал за ними из окна спальни.